Глава 26. Ему было так приятно ощущать на плече тяжесть Галиной головы, чувствовать кожей шеи прикосновение ее волос, что в животе стало щекотно от сладкой волны, прокатившейся от макушки до самых пяток. Он готов был сидеть так сколько угодно и пожалел даже, что ехать осталось совсем немного. Вспомнив, что ждет его через каких-нибудь полчаса, Тарас помрачнел. Думать об этом не хотелось, но все-таки нужно что-то решать, приготовить хоть какой-нибудь план действий. «Ну хорошо, вот они выйдут, и что? Сразу направятся к колдуну? Здравствуйте, дядя Матвей, а вот и мы. Берите нас тепленькими, делайте, что хотите. Но вообще-то мы вас сами убить собираемся, вы не против?» «Тьфу, какие глупости. Ну, а как же поступить? Эх, была бы жива бабушка Лида. Стоп, что там говорила Галя насчет отца? Якобы мама сказала, что после бабушкиной смерти отец поселился в ее доме. Но теперь погиб и сам отец. Стало быть, дом принадлежит ему, Тарасу? То есть он имеет полное моральное, пусть пока и не юридическое право, этот дом временно занять? Это уже легче. Можно будет и передохнуть, и собраться с мыслями, и нужное решение принять. Но тут Тараса кольнуло. А что, если отец жил там не один? Ведь за 16-то лет он мог обзавестись новой семьей, да и наверняка уж обзавелся. И что тогда делать, если на пороге бабушкиного дома его встретит посторонняя женщина, а то и новоявленные братья-сестры? А что тут такого? Тут же и ответил он себе. Вот именно. Братья, сестры. Не чужой же я им человек, надо познакомиться, вот и повод как раз. Даже если не будет там никаких отцовских детей, а только жена, Тарас был почти уверен, что она не прогонит его, все равно пустит, может, даже рада будет. Вот только о смерти отца он ничего говорить не станет. Хотя бы потому, что он ведь не видел его мертвым. Тарас подумал об этом и почувствовал, как надежда теплой струей стала наполнять сердце. «Нет-нет», — пытался убедить он себя. «После такого взрыва не мог уцелеть никто, и все же, ведь он не видел отца мертвым». Решив проблему с первоначальными действиями, дальше Тарас ничего планировать не стал. Очень уж не хотелось ему думать о том, что будет дальше. «Что случится, тому и быть», — принял он философское решение. А потом произошло странное. Галя, тихо посапывавшая на его плече, замычала вдруг, напряглась, подняла голову. Лицо ее при этом страшно побледнело. На лбу выступили капли пота, но глаза оставались закрытыми. Голова стала мотаться, подергиваться, будто пытаясь освободиться от тела. Затем Галя села в кресле, словно из нее выпустили воздух, продолжая нечленораздельно мычать и мотать головой. Тарасу стало страшно, он потряс девушку за плечо. «Галя! Галя, проснись! Что с тобой?» Немногочисленные пассажиры заоглядывались. Маленькая сухонькая старушонка в черной плюшевой жилетке, сидевшая через проход от них, перекрестилась и замахала руками. «Не тронь ее! Не тронь! Подучая у ей! К доктору надо!» Еще кто-то посетовал. «Сунь ей что-нибудь в зубы, не то язык откусит!» Но Тарас видел и чувствовал, что с Галей творится что-то совсем другое. Ее тело будто парализовало, двигалась одна лишь голова. И вовсе не собиралась она ничего откусывать, лицо не искажали судороги. Губы шевелились, словно Галя пыталась что-то сказать, но ничего, кроме прежнего мычания, из них не вылетало. Лицо оставалось бледным, хоть и не казалось уже таким пугающе мертвым, как в начале. Тарас промокнул рукавом ветровки пот с Галиного лба и громко спросил. «Есть в Илинке врач?» «Фельдшер!» Обрадованно закивала словоохотливая старуха. «Наташка Юрецкая, хорошая девка, только с подучей к доктору надо в город». «Да не подучая у ней, бабушка», — мотнул головой Тарас. «Переутомление просто, две ночи не спала». «А что ж ты так бабу-то замучил?» — захихикала вдруг старушка. «Две ночи спать не давал». Теперь все заглядывались на пожилую шутницу. Женщина, помоложе сидевшая впереди нее, обернулась и укоризненно покачала головой. «Вот тебе не имется, Макаровна. Восьмой десяток доживаешь, а все одно на уме. Человеку плохо, а ты...» «А ты меня, Зойка, не учи. За Колькой своим приглядывай лучше. Вот у кого на уме-то одно». «А ты видела, да? Может, ты его и привечала?» Лицо упомянутой Зойки покраснело. Глаза превратились в злобные щелочки. «Кабы не твои годы, я бы тебя сейчас так поучила, корга старая». «Это кто карга?» — подскочила с сиденья старуха. «Это я-то карга? Это я твоего кобеля привечала? Нужен он мне лошак толстозадый. А сама ты чего в контору бегаешь, а? Туда-сюда, туда-сюда, только юбка явется. С Митрохиным шашни крутишь, а? Средь бела дня ни стыда, ни совести». Тут Зойка загорлопанила в ответ, используя такие выражения, что Тарас готов был выпрыгнуть из автобуса на ходу. А когда к спектаклю присоединились остальные пассажиры, он невольно потянулся к форточке. Но тут автобус затормозил столь резко, что Тарас врезался лбом в спинку переднего кресла, а вздорная старуха, Макаровна, стоявшая уже в проходе рядом с Зойкиным сиденьем, вообще покатилась кубарем к передней двери. «А ну молчать!» — высунулся из-за перегородки водитель. «Ща высажу, будете орать!» Он бешено вращал глазами и топорщил куцые усики, что вкупе с изрядной плешью и маленьким узким личиком выглядело очень комично. В салоне тем временем установилась относительная тишина, только постановала, поднимаясь с пола Макариха. «Ой, убил Ирод!» Завыла была она, замахиваясь на шофера, но тот так цыкнул на нее, завращав глазами, будто жерновами небольшой мельницы, что старуха тут же заткнулась и засеменила к своему месту, держась за ушибленную поясницу. Тарас, воспользовавшись моментом, крикнул водителю. «Скажите, пожалуйста, Илинка скоро?» «Скоро. Вон твоя Илинка, видать уже». «Откройте тогда двери, будьте добры. Дальше мы сами дойдем». «Да куда ты?» — запричитала снова Макариха, быстро забыв про свои синяки и шишки. «К доктору ее вести надо». Но Тарас сыкнул вдруг на старуху точно так, как водитель до этого, и вдобавок попробовал также повращать глазами. Получилось, видимо, неплохо, потому что бабка сразу заткнулась и повернулась к окну. Он подхватил обмякшую Галю и поспешил к выходу, а когда подошел к распахнутой двери, водитель вдруг заговорщически подмигнул ему и поманил согнутым пальцем. Тарас неуклюже склонился к кабине, и шофер, привстав в сиденье, задышал на него табачным перегаром. «Слышь, парень, ты бабу свою Катьке покажи. Вон он, дом-то ее, с краю как раз». «Катьке?» — рассеянно переспросил Тарас, чувствуя, как сердце ухнуло в пятки. «Катьке?» — осклабился водитель, показывая редкие желтые зубы. И зашептал снова, чуть не касаясь Тарасова уха губами. «Ведьмачка она, Катька-то, поможет». А Тарас уже распекал себя самыми последними словами. Как же он забыл, что дом колдуна — самый первый при въезде в Илинку. Как же он теперь пойдет под его окнами? Да еще с такой приметной ношей. Но отступать перед уставившимися на них сельчанами очень не хотелось. К тому же, подумал Тарас, можно дождаться, пока скроется автобус, и обойти деревню низом, за огородами. Тут и водитель шлепнул ему напутственно по спине. «Не боись, парень!» И Тарас, решив последовать дельному совету, сошел в дорожную пыль. Однако воспользоваться идеей насчет огородов он так и не сумел. Дождавшись, пока за автобусом уляжется пыль, Тарас перехватил поудобнее Галю и сделал всего несколько шагов, как услышал вдруг позади голос из прошлого сна. «Ну, здравствуй, Тарас!» Он замер и, не оборачиваясь, произнес: «Здравствуй, Катя!» Катерина обошла окаменевшего Тараса и встала перед ним. Она выглядела точно так же, как во сне. Струились по плечам каскады черных волос, мерцали янтарные искры в зелено-рыжих глазах, но печали в них было куда больше, чем радости. У Тараса сжалось сердце, не от страха уже, от восторга, восхищения, от целого водопада нахлынувших чувств, где перемешалось прошлое и настоящее. Но главным среди них было чувство вины. И за то, что предал когда-то свою первую любовь, и еще за недавние мысли о том, что Катерина могла быть сообщницей в грязных делах, Тарас был готов сгореть от стыда, но смог только опустить взгляд в дорожную пыль. «Ты не рад меня видеть?» «Рад», — сказал Тарас и все-таки поднял глаза. «Очень». «Я тоже», — Катя смотрела на него, не моргая. Непонятно, что она пыталась увидеть в его глазах, может быть, отблески прежнего чувства, или хотела убедиться в искренности его слов. Но она все-таки моргнула и перевела взгляд на Галю. «Что с ней?» «Не знаю. Стало плохо в автобусе, потеряла сознание, но как-то странно. Тело словно неживое, только головой двигает. Ты ей можешь помочь?» Водитель сказал: «Пойдем ко мне, я посмотрю». Но Тарас похолодел от мысли, что встретится сейчас с колдуном. Непонятно, отца ли она имела в виду или подумала, что Тараса смущает иное, только Катя, стрельнув на него загадочным взглядом, поспешила сказать. «Дома никого нет, вы не помешаете». У Тараса отлегло от сердца. Он понимал, что это лишь временная отсрочка, но и она не лишняя. Самым главным сейчас было привести в чувство Галю, ее состояние тревожило Тараса все больше и больше. Он пошел следом за Катериной, но уже через пару десятков шагов стал отставать. Как ни пыжился, руки под тяжестью Галины разгибались помимо его воли. «Погоди!» Отдуваясь, крикнул он Кате и шагнул с дороги, чтобы опустить Галю в траву. Сам же согнулся и, уперевшись в колени, тяжело задышал. «А говорят, что своя ноша не тянет. Ведь это твоя девушка?» Ее вопрос прозвучал как утверждение, но Тарас все же ответил. «Да. Надеюсь, что да». «Любишь ее?» «Да». «А она?» «Впрочем, я скоро узнаю». «Не надо». «Боишься?» «Да, это очень страшно узнать, что ты вовсе ничего не значишь для самого дорогого тебе человека, правда ведь?» «Не надо». «Прости». «Это ты меня прости». «Мне тебя не за что прощать». «Но...» «Перестань. Сейчас не время. Как зовут твою девушку?» «Галя». «Надо отнести Галю ко мне». Тарас склонился над любимой, приноравливаясь, как бы взять ее поудобнее. «Давай я понесу», — сказала вдруг Катерина. «У тебя руки устали». Тарас вспыхнул, словно Катя предложила что-то неприличное. Он быстро подхватил Галю, но из-за спешки сделал это очень неловко и чуть не упал вместе с дорогой ношей. «Давай хотя бы помогу», — подошла к нему Катя. «Я сам». «Ты упрямый». «Но не всегда упрямство уместно. Давай помогу. У тебя же не получается». «Как ты поможешь?» Почти простонал Тарас из последних сил, удерживая Галю. «Хотя бы перекинем ее тебе через плечо, отдохнут руки». Тарас сдался. А что оставалось делать, если хилые, интеллигентские ручки ничего тяжелее книжки не держали? Стыдно перед Катей, конечно, было, ужасно, а еще сильнее проклинал он себя за дурацкую выходку в автобусе. Ну, проехал бы еще 200-300 метров, и никаких проблем. Ничего бы с ним не случилось, потерпел бы, а теперь вот. Катя помогла уложить обмякшее тело на плечо Тараса. Он крепко обхватил Галины ноги и шагнул к пыльной грунтовке, по которой, с тех пор, как их высадил автобус, так и не проехало больше ни одной машины. Стало и впрямь гораздо легче, но только физически. А на душе по-прежнему царил кавардак. До Катиного дома Тарас не произнес больше ни слова. Да и не до разговоров ему сейчас было, стиснув зубы, он решил во что бы то ни стало не делать больше остановок. Уложив Галю на старую с никелированными шишечками высокую кровать, Катя прогнала Тараса из комнаты. Перед тем, как переступить порог, он обеспокоенно глянул еще раз на бледное Галино лицо и спросил. «Как думаешь, все хорошо будет?» «Иди, кому сказано?» «Катя, а у тебя покурить нет случайно?» «Вот еще. Слушай, брысь, пока ухватом не вытолкала». Но когда Тарас закрывал уже за собой дверь, Катя все-таки бросила. «Магазин через дорогу». От волнений и переживаний курить хотелось ужасно. И Тарас потащился в сельмак, в котором, как он помнил, имелось всего помаленьку. Оцинкованные ведра стояли возле книжного стеллажа, который продавался, как и полтора десятка книжек на нем. Рядышком стояли мешки с мукой, крупами, сахаром. На полках за прилавком с одной стороны от продавца красовались сапоги и ботинки, а с другой – консервные банки и бутылки с напитками, большей частью алкогольными. И отдельная длинная полка с хлебом, который сельчане брали часто и помногу. Но в целом ассортимент в магазинчике был, конечно, бедным, впрочем, как и в большинстве городских магазинов в советские годы. Теперь же он остался прежним лишь снаружи. Внутри Тарас обнаружил такой же мини-маркет, как любой небольшой магазинчик в городе. Как и раньше, здесь соседствовала обувь с макаронами, только то и другое было совсем иного вида и качества, чем 16 лет назад. Продавщица, молоденькая девчонка, посмотрела на него с откровенным интересом. Все-таки чужой человек продолжал оставаться для Илинки редкостью. Но удовлетворять ее любопытство Тарас не собирался, поэтому, купив пару пачек сигарет, направился к выходу. Но его вдруг окликнули. Пожилая женщина, крутившая в руках туфлю возле полок с обувью, спросила. «Ты ведь Тарас Лидии Румяновой внук?» «Да», — ответил Тарас. На тыканье он не обиделся, помнил, что так тут всегда было принято обращаться. Хоть старший к младшему, хоть наоборот. Чувствовалось в этом что-то семейное, сплачивающее людей, что очень нравилось Тарасу, но сам он, разумеется, так говорить не мог. тем более со старшими по возрасту, не поворачивался язык, а потому добавил традиционно: «Простите, но я вас не помню». «А и чего меня помнить? Ты ж молоденький был, на девчонок глядел, а не на баб. Зинкой меня звать?» «Очень приятно». «А ты к отцу поди. Надо же, как неловко, а он уехал как раз 2 или 3 дня тому, не помню». «Да, жалко, я уже знаю». «А ты не жалей попусту, поживи пока, коль не торопишься, он, может, и вернется скоро». «Тороплюсь, увы. Всего вам доброго». Выйдя на улицу, он быстро, почти бегом пересек улицу и поспешил к Катиной калитке. Он даже не думал, что может вернуться ее отец, куда больше его почему-то пугало сейчас, что его начнут расспрашивать о всяком разном местные жители. Люди здесь были в большинстве своем простые, без комплексов, словоохотливые и любопытные, а Тарасу ну никак не хотелось ни перед кем распахивать душу. Тарас сел на крыльцо и закурил. Странно было сидеть вот так, спокойно и беспечно, буквально в самом логове врага, но страх перед колдуном почему-то исчез без следа. То ли перебил его страх за Галю, то ли неожиданно сильными оказались впечатления от встречи с первой любовью, то ли предчувствие появилось, что не увидит он в ближайшее время дядю Матвея. Надо будет, конечно, поинтересоваться у Кати, где он, только вот не хотелось совсем касаться с нею этой темы. Но и не спросить покажется странным. И тут Тараса словно обухом по голове шарахнуло. «Да, конечно же, нет здесь никакого дяди Матвея. Он где-то там, в их городе или недалеко. Ведь сам же он, Тарас, сделал предположение, и Галя рассказал, что Костю могли обработать. А кто, кроме самого колдуна? Да и их с Галей». Неспроста же ни он, ни она не помнят о некоторых событиях, произошедших с ними накануне всей этой свистопляски. Почему не помнят? Потому что с колдуном встречались, и он им блок поставил, чтобы они не смогли об этой встрече вспомнить. А как только пытались что-либо вспомнить, блок сразу включал сильную боль. И еще одно доказательство, что колдуна рядом нет. Никаких новых команд после сна ни ему, ни Гале не отдано. Не чувствует он никакого желания, противоречащего собственной воле. Наверное, на такие расстояния сила колдуна не распространяется. Потому и пришлось ему к ним поехать. И голова со вчерашнего вечера на вокзале не болела. Правда, с чего она там заболела, тоже не ясно. Но, вероятно, он что-то ненароком пытался вспомнить, какие-то ассоциации блок зацепили, а сегодняшний случай с Галей, возможно, хотел достать ее колдун во сне. Но далеко очень воздействие рассеялось и вызвало такой вот нехороший сбой. Но это наверняка поправимо. Раз уж из-за чар колдуна такое случилось, то дочь его может быть тоже тем чаром обучена, а значит и снять их сможет. Словно подслушав его мысли, на крыльцо вышла Катя. Подобрала подол легкого светлого платья, присела рядышком. «Странно», — сказала она, прищурившись, и опять замолчала. «Что? Что странно?» «Она сейчас не собой была». «Как это? А кем же?» «Не знаю, но ей будто управлял кто-то. Я читала такое возможно, самские шаманы, нойлы, например, этим владели, только ведь управляют с какой-то целью, разумно, а тут...» «А тут?» «А тут словно безумный кто-то этим занялся. Или больной. Будто в бреду мечется, и эти мечтания передаются Гале». «С этим можно что-то сделать?» «Уже сделала, но грубо, топорно. Просто отрубила эту связь. Спит она теперь, отдыхает, думаю, к вечеру восстановится. Я ведь не настоящий экстрасенс, чтобы тут про меня не болтали. Так, по верхам нахваталась, вот в травах разбираюсь, да. Дала ей выпить успокоительный отвар». «А отец твой в этом мог бы разобраться?» «Не знаю, он тоже не сильно увлекался всем этим. Лечить умел хорошо, а всякие управления сознанием, переселение душ, это я уже больше в книжках вычитала для собственного интереса». «Почему ты говоришь, увлекался, умел? Он что, бросил колдовать?» «Колдовать? Ты прям как эти!» — мотнула она головой в сторону соседских домов. «Не колдун мой отец был, а знахарь. Это разные вещи». «Да почему был-то? Сейчас-то он где?» На Катины глаза навернулись слезы. «Умер. Еще 3 года назад. Рак поджелудочный. Никакие травы не помогли, и заговоры тоже, а ты говоришь, колдун. И мама с тех пор болеет. В городе сейчас, в больнице». «Как умер?» Сказать, что Тарас был ошарашен, значило не сказать ничего. Да и не верил он в это, не мог поверить. Он снова начал подозревать Катерину в сговоре с отцом-колдуном, в том, что против них с Галей ведется хитрая, непонятная им игра. И в то же время, глядя на солнечные искры в Катиных болотных глазах, он понимал, что они не могут обманывать, что Катя говорит правду, но как такое возможно? Или колдун ввел в заблуждение собственную дочь? «А мы можем к нему сходить?» «Конечно. Посиди немного, сейчас я соберу чего-нибудь помянуть и сходим. Хорошо, что ты попросил. Я сама уже давно не была». Катерина упорхнула в дом, а Тарас все никак не мог собраться с мыслями окончательно прийти в себя. Ведь если правда, что дядя Матвей умер 3 года назад, значит, они с Галей изначально шли по ложному следу. Но как же так? Как же тогда и каким образом в этом деле оказался замешан отец? Кладбище находилось неподалеку от Ильинки, в светлом пахнущем смолой и хвоей сосновом бору. Шли молча. Тарас просто не мог сейчас ни о чем говорить, мысли его метались в голове, словно здешние белки в кронах сосен. Катя, конечно, заметила его растерянность, но, вероятно, приняла за переживание. Все-таки узнала о смерти родственника, хоть и дальнего, да и за Галю волнуется. На кладбище тоже молчали. Но тут это вроде как было и к месту. Постояли возле могилки, а памятник-то с крестом, отметил Тарас. Помянули пирожками и чаем из термоса, тронулись назад. И вот тут-то оно и случилось. Тарас шел позади Катерины, отстав 3 метра. Думал все о том же и смотрел невольно на красивые черные Катины волосы, ровную спину, тонкую талию, изумительные в своем совершенстве ножки. Смотрел хоть и сзади, но, как говорится, без задней мысли. Просто любовался, как вдруг накатило. Неожиданно. Словно и впрямь обрушилась на него невесть откуда взявшаяся волна. Все мысли разом вымыло. Зато появилась одна. И не просто появилась. Ворвалась, вспыхнула. Завладела Тарасом безраздельно, не давая возможности ни обдумать ее, ни проанализировать, ни принять какое-либо решение. Сама мысль и являлась решением, точнее приказом, взять ее. Тарас в 2 прыжка настиг Катю. Прыгнул на нее сзади, повалил, подмял под себя, начал сдирать платье. Из Катиных глаз исчезли янтарные искры, да и цвет их почти изменился, из зеленовато-болотного став почти карим, словно пелена боли затмила то светлое, что жило в них. «Зачем?» – прошептала Катя, почти не сопротивляясь. А Тарас и сам не знал, зачем. Он просто действовал, подчиняясь приказу. Он не мог сейчас размышлять, только наблюдал, будто со стороны, малюсеньким краешком едва мерцающего сознания. И то, что он видел, ему очень не нравилось. Нет, не просто не нравилось, он был в ужасе. Но ничего поделать не мог, руки его, тело, все сейчас жило отдельно от него, не обращая на хозяина ни малейшего внимания. Да и кто сейчас настоящий хозяин этого тела, колдун? Теперь уже ясно, что нет». К тому же не стал бы отдавать дядя Матвей такой дикий приказ насиловать собственную дочь. Другое дело, если бы на ее месте была Галя. Галя. Имя ее вспыхнуло в мозгу Тараса пульсирующим алым неоном. Возник перед глазами милый образ, и сейчас Тарасу казалось, что это не его парализованное сознание наблюдает за происходящим, а именно Галя. Стало так плохо, что Тараса затошнило. Неудержимо до спазма в желудке, а еще заболела голова. Той самой привычной уже болью, и боль эта, как ни странно, помогла. Она словно экраном прикрыла в мозгу источник, генерирующий чужие приказы. Тарас ватными руками сумел оттолкнуть Катерину и повернуться на бок. Его тут же вырвало. Затем еще и еще. Пирожков в желудке было мало, и он продолжал блевать желчью. Но как неплохо чувствовал себя Тарас физически, он испытывал огромное облегчение. Он сумел. Он вновь сумел справиться с этим. Любовь к Гале победила и на сей раз. И пусть разрывается голова, пусть выворачивается желудок, это теперь не имело значения. Хоть и не мог сейчас Тарас рассуждать последовательно и здраво, он все равно уже был уверен, что единственным оружием против обрушившегося на них с Галей зла является любовь. Пусть невзаимная, все равно хватит и его любви. Он защитит ею и Галю, и Костю, да и сам Бог даст со своими напастями справиться. Катя натянула платье, связала друг с другом обрывки полуоторванного подола. На сидевшего поблизости Тараса она не смотрела. но на лице ее не читалось гнева, обиды, ничего похожего. Скорее, девушка была опечаленной, озадаченной, не более того. «Катя, прости, это не я». «Я уже поняла. А жаль». «Жаль? Ты это сказала?» «Не обращай внимания. Прости». «Это ты меня прости». «Но это же не ты был». «Не я. Это то же самое, что у Гали. Я так думаю, почти уверен. Ты проверить можешь?» «Давай посмотрю». Катерина приблизилась к Тарасу вплотную, настолько близко, хоть и не касаясь его, что он почувствовал тепло ее тела, а также вспыхнувшее желание. Но уже не понять, наведенное или вполне естественное. Возможно, и то, и другое, голова продолжала болеть, но Тарас держал перед глазами словно икону Галин образ, и ему удавалось смирять рвущиеся наружу инстинкты или приказы неведомого властителя. Тарасу не хотелось в этом разбираться. Катя опустила к его голове ладони, медленно поводила ими, зажмурив глаза. Одной ладонью накрыла затылок, едва касаясь волос. Повела ее вниз к основанию черепа, задержала в районе шеи, опустила вдоль позвоночника до лопаток, где находятся Катины руки, Тарас ощущал буквально кожей. Казалось, от них исходит некое излучение, какое-то особенное тепло, проникающее вглубь. И даже не в тело, а еще глубже, куда простому смертному хода нет. Он потерял счет времени, но, по его ощущениям, прошло не меньше 10 минут, как резко вдруг перестала болеть голова, а еще через мгновение Катя сказала усталым голосом: «Все».